А когда-нибудь ты мне расскажешь все? Вряд ли, медленно ответил Штуб. Я постараюсь это все забыть. Чем скорее, тем лучше. А может быть, умные ученые изобретут какой-нибудь выключатель, чтобы повернуть его и покончить с некоторыми назойливыми воспоминаниями. Расскажи-ка лучше ты про себя. Удивительно, как любил он слушать ее вздор, как был внимателен ко всякой чепухе, которая с ней случалась, как смеялся смешному и сердился на тех, кто ее обижал. Впрочем, она никогда не жаловалась. Так уж выходило, что проживание в эвакуации ей давалось куда труднее, чем другим военным женам с детьми. «Ничего не понимаю», — сказал он, послушав ее немного. «Почему ж тебя в милицию забрали?» «Потому что водкой по спекулятивным ценам торговать запрещено, вот почему». «А ты торговала по спекулятивным ценам?» «Ага, по спекулятивным. У тебя поваленки совсем прохудились. На улицу не в чем было ребенку выйти. Я и решила купить валенки за бешеные деньги у спекулянтки. Но деньги-то где взять?» «Ограбила бы кого-нибудь», — посоветовал Штуб. И тут вдруг она ему почему-то рассказала все сначала до конца. Про любящих мамочек и про то, как она с ними сражалась, про то, какой была растяпой и как все путала, про свое житье кухонным мужиком, про сирот войны и про сиротство в их детском доме. Чтоб вдруг ее перебил. «Ты слышала про Бетала Калмыкова?» — спросила она. «Ну, слышала». «Так вот, он про тебя высказался». «Как он мог про меня высказаться, когда мы даже и не встречались?» — парировала наивная Зось. «Я его и в глаза не видела». «Слушай», — велел Штуб, и, напрягшись на мгновение, заставил сработать свою память, словно она была машиной. «При социализме», — словно по книжке читал Штуб, «каждая мать должна чувствовать себя матерью каждого ребенка, и каждый отец чувствовать себя отцом каждого ребенка в стране, где в каждом взрослом человеке каждый ребенок должен чувствовать отца или мать». «Удивительно», — с тихим восхищением сказала Зося. «Так вот это ты такая!» «Не говори глупости», — даже обиделась Зося. А погодя спросила: «Так будет, как твой Калмыков говорил?» «А за что воюем?» — ответил Штуб. Долечивался он в этот раз в Москве. Здесь Зося познакомилась, наконец, с Ястребовым, который велел ей выписать детей с бабушкой и поселил ей в гостинице «Урал» в роскошной комнате с кроватями, стульями и комодом. И талончики у них были на трехразовое питание, и дети поминутно орали, что пора идти в ресторан, и бабка отоваривала карточки неслыханными яствами, и воду для мытья ребят не нужно было греть в чугуне. Тяпа и Тутушка валетом сидели в ванне, а солидный Алик предпочитал сандуновские бани. В Москве Штуба отыскала Сережа Колокольцев, про которого Август Яныч думал, что он давно погиб. Кончали войну они вместе, и вместе похоронили старика Ястребова, умершего через месяц после Дня Победы. За гробом деда, как называли его чекисты, шло очень много штатских людей. День был погожий. Солнце играло на золоте погон военных, на ободьях лафета, на котором везли останки генерала, на боевых орденах разведчиков, на звездах героев. «Спокойнее, Сережа», — сказал Колокольцеву Штуб. «Дед дожил до своего дня. Вспомни, что я тебе рассказывал. Он ведь знал, что быть в войне с Гитлером, он упреждал и дожил до победы. Дальше он не задумывал, он именно этот день хотел увидеть и увидел». Получив назначение в Унчанск, Штуб взял с собой Сережу Колокольцева, в этом вопросе его уважили. Перед отъездом они еще раз побывали в госпитале у Гнетова, этого угораздило попасть под пулеметный обстрел каких-то вервольфов уже после Дня Победы. «Приедешь ко мне в Унчанск?» — осведомился Штуб.